У Всевышнего и так забот хватает, зачем еще его перегружать? Что нам подарит будущее, то и подарит горе. Переживем не впервые радость, слава Богу. Хуже всего, если все останется в нынешнем неопределенном тревожном состоянии. Я никогда не был, как я называю, озирающимся. А сейчас такая тревога за все, такая внутренняя напряженность, что невольно становишься им. А люди должны жить, не озираясь. Телячьей восторженностью я никогда не страдал. Праздники в нашей жизни мгновенные, эпизодичные, а вся жизнь – борьба, страдания. Потеря близких, постоянные сомнения в себе, в своем деле, в своих способностях, болезненные размышления о смысле жизни. Как можно быть беспечно счастливым? Однажды, еще в пору моей молодости, меня встретил на улице один пожилой писатель и спрашивает: «Лёчка, как дела?» Я говорю: «Нормально». А он как затопал ногами. Как закричал: «Как вам не стыдно? Вы в жизни вытащили такой счастливый билет, работаете в театре, играете такие роли. Вы должны были сказать мне: я счастлив, а вы, вам не стыдно?» И убежал в праведном гневе прочь. Я тогда растерялся. Но тем не менее жизнерадостнее и счастливее после этого не стал. Каким был, таким и остался, в меру веселым, в меру задумчивым. Видно, на роду мне написано быть трагическим клоуном. Счастье – это как букет цветов. Как рождение ребенка, как влюбчивость. Это все редкие фрагменты. В основном жизнь – это работа, потеря друзей, потеря близких. Я видел одного счастливого человека. На пляже в Болгарии бегал немец, и он радовался всему. Он пил пиво и хохотал, бежал в море и хохотал, хватал ракушку и хохотал. Все его стеснялись и прятались от него. Так что страшнее этого счастливого человека я ничего не видел. А вот что это смешно или так грустно, что плакать хочется? Что это? Вот ехал я в Израиле мимо банановых плантаций. Ну, ехал и ехал. И вдруг почувствовал в себе некое смятение. Что-то я должен сделать. И поймал себя на мысли, что мне неудержимо хочется залезть на эту плантацию и украсть банан. Этих бананов там горы, но мне именно захотелось украсть. Зачем? Не знаю. Приезжаю в Москву, узнаю, у моего друга Ярослава Голованова украли «Жигули». У Булата Акуджавы обворовали дачу. Ужасно, но понятно. Воруют не только в России. Но вот недавно отремонтировали дом, в котором я живу. Чистый, светлый подъезд. И на новой стене кто-то отпечатал грязные следы сапог. Зачем? Я этого не понимаю. Я не понимаю, зачем выбивают прозрачную плитку на троллейбусных остановках. Ведь ее не крадут, что было бы понятно, а разбивают, с корнем крушат телефоны-автоматы. И ведь эти мерзавцы совершенно не думают о том, что их мать или отец могут умереть от сердечного приступа, потому что нельзя будет вызвать скорую. Это что, дебилизм? Или та же страсть на генном уровне? И что страшно, этих шалунов иные считают обычными проказниками. Переживают детский возраст. А если кто-то ведет себя иначе, могут причислить и к Тюдикам.